прежние звуки с былым обаянием, счастье и юной любви. Все, что казалось в жизни страданием, пламенем жгучим пахнуло в крови. Старые песни, знакомые звуки, сон безотвязно больной, точно из сумрака бледные руки призраков нежных манят за собой. Пусть обливается жгучую кровью сердце, а очи слезой, добрую няней, прильнув к изголовью, старая песня звучит надо мной. Пой, не смущайся, пусть время былое яркой зарей расцветет. Может быть, сердце утихнет больное и, как дитя, в колыбели уснет. Конец 1862 года.